Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 40. «Брось меч, Вацлав!» — почти дружелюбно, почти попросил Освальд. «А что, может и бросить отточенным лезвием в незащищенную доспехом грудь добжинца?» «Нет, вряд ли получится что-нибудь путное. Тяжелый полуторный клинок — это нехорошо сбалансированный метательный нож. Ни дротик и ни томагавк. Меч ковали, чтобы рубить броню и кости. Подобное оружие удачно швыряют в злодеев только герои тупых киношных боевиков». «Брось меч! Больше ведь повторять не буду!» Бурцев не бросил, и случилось то, чего он никак не ожидал. Между ним и дядькой Адамом встал Яник, тоже с обнаженным оружием. От двери к Бурцеву подтягивались остальные краковские дружинники. Лучники замерли. Пальцы на натянутых тетивах побледнели от напряжения, лица тоже. «Лучше ты, Освальд, прикажи своим людям опустить луки!» Голос Яника звучал спокойно, но настойчиво. «А то не ровен час, стрела у кого-нибудь сорвется. Тогда уж не обессудь, начнется резня». «Да как вы смеете?» Лицо Освальда побагровело. «И откуда только кровь еще берется в этом израненном теле?» «Смеем, смеем, Освальд!» Все так же спокойно ответил предводитель малопольских дружинников. «Мы не твои вассалы и не обязаны тебе жизнью, как Сбыслав и дядька Адам. А вот Вацлав вывел нас из-под татарских сабель, когда ты едва держался в седле, и тебя самого, между прочим, тоже вывел. И потом, он ведь совершенно прав. Не тебе, Освальд Добжинский, решать судьбу дочери Лешко Белого. Силой принуждать ее к браку, не забывай. А Галайда Краковская все еще остается нашей госпожой». Освальд сокрушенно вздохнул. Кажется, его печаль была искренней. «Вы все хотите погибнуть вместе с Вацлавом? Да?» Никто не ответил. Только покачивались изготовленные к бою клинки. А расстановка сил такова. Пятеро волчешкурых лучников, включая дядьку Адама, израненный рыцарь и его могучий оруженосец с одной стороны, десяток краковских дружинников и сам Бурцев с другой. «Стойте!» Бурцев поднял руку с мечом. «Все стойте! Освальд, послушай меня, драться нам сейчас нет никакого смысла». То, что добжинский рыцарь до сих пор не отдал приказа своим лучникам, обнадеживало. Освальд горяч, но не безрассуден. Правда, его оруженосец... «Вы сдохнете!» — прорычал Сбыслав. «Все!» Бурцев проигнорировал угрозу взбешенного Литвина. Он не отводил взгляда от добжинца. «Нас больше. Дядька Адам и его люди, конечно, не промажут с такого-то расстояния, с такой-то теснотище. Но по той же причине, Освальд, твои лучники не успеют вытащить из колчана вторую стрелу. Посуди сам. Вы убьете пятерых из нас, но оставшиеся шестеро вмиг изрубят стрелку». «Я справлюсь с остальными!» Кисень в руке Сбыслава нетерпеливо дернулся. «Маловероятно», — качнул головой Бурцев. «У тебя не будет свободы маневра, Сбыслав. Ты не сможешь ни на шаг отойти от своего господина. Освальд ранен, он не в состоянии защититься сам. Его убьют сразу, как только ты бросишься в атаку. Один кистень не защитит двух человек от шести мечей. Ну а если ты останешься при господине, кто-нибудь из нас просто поднимет лук и будет пускать стрелы до тех пор, пока не превратит вас обоих в ежей». Сбыслав заткнулся. Тяжело дыша и сверля Василия ненавидящими глазами, оруженосец у добжинца тоже, в общем-то, оказался не глуп. «Освальд, подумай, кто выиграет от этой резни?» Вновь обратился Бурцев к рыцарю. «Только твои враги. Дочь Лешко Белого достанется Казимиру, а Малая Польша будет отдана на откуп тевтонцам, как уже случилось с добжинскими землями». Это должно быть сильным аргументом, Освальд думал. Они стояли напротив друг друга уже целую вечность. Сталь подрагивала в руках, словно живое существо, жаждущее поскорее напиться чужой крови. Если заваруха все-таки начнется, первым, конечно, нанижут на стрелу меня, как-то совершенно безучастно подумал Бурцев. Вторым Яника. А сохранят ли дружинники боевой дух и решимость, оставшись без предводителя? Впрочем, даже если все краковцы станут действовать как задумано, нет никакой гарантии, что схватка развернется по описанному Бурцевым сценарию. Спрогнозировать результаты рубиловки с применением холодного и метательного оружия, да в такой тесноте, дело непростое. «Опустите оружие!» – Освальд приказал одновременно и своим людям, и дружинникам Яника. «Мы не станем драться. Сейчас не станем. Слово рыцаря!» Вздох облегчения прошелестел по просторным покоям. Похоже, бескровной развязкой были довольны как краковцы, так и стрелки дядьки Адама. Только Сбыслав все еще скрежетал зубами. Да сам Освальд недовольно хмурил брови. Добжинец совсем ослаб и стоял, опершись на оруженосца. Однако гордый шляхтич прилагал последние усилия, чтобы не выдавать свое истинное состояние. Садиться и уж тем более ложиться в постель при всех он сейчас не станет. «Мудрое решение!» – Бурцев кивнул рыцарю. «А теперь, Яник, нам пора. Пану рыцарю нужно отдохнуть». Он открыл тяжелую дверь, выглянул в пустой коридор, стены которого едва освещал свет редких факелов. «Лекаря!» – громко крикнул Бурцев в густую полутьму. Навстречу ему уже семенил седовласый врачеватель. «И что теперь?» – спросил Яник, когда они уже очутились на свежем воздухе. Кажется, и он сам, и его дружинники окончательно и бесповоротно признали Бурцева своим новым вожаком. Что ж, какой-никакой, а карьерный рост. «Будем искать подземный ход, о котором говорил Бенедикт. Освальд прав. Княжну нужно отбить у куявцев, и с этим надо поспешить. Эх, знать бы еще, по какой дороге Казимир повел свой отряд в Лигницу». «Туда ведут две дороги», — проговорил Яник. «Одна через Свидницу, другая через Срота. Но разделяться нам нельзя, слишком нас мало. Порознь куявцев не одолеть, придется идти на удачу. Даст Господь, не ошибемся». За спиной скрипнула дверь. Бурцев резко развернулся, врываясь нужен меч. Добжинец, конечно, дал слово рыцаря. Но вот разъяренный Сбыслав, пожалуй, что и может сейчас напасть сзади на врага своего господина. Да и дядька Адам тоже ведь неблагородных кровей. Законы чести этому лесному разбойнику по боку. Однако из полутьмы коридора выступил не гигант-торженосец и не бородатый стрелок, а лекарь Бенедикта. Старик, увидев обнаженное оружие, в ужасе попятился обратно. «В чем дело?» – нахмурился Бурцев. «Почему не у постели раненого?» «Меня снова прогнали». Старый врачеватель растерянно развел руками. «Пан рыцарь в великом гневе, не желает ничего слышать о лечении, но он очень слаб. Наверное, когда пан Освальд успокоится, меня позовут снова». «Хорошо», — Бурцев бросил клинок в ножны. «Тогда жди у дверей покоев». Старик, однако, замешкался на пороге. «Что еще?» «Мне нужен человек по имени Вацлав. Я слышал, как пан Освальд Добжинский...» Лекарь помялся в нерешительности. «Непристойно ругался и призывал страшные кары на голову Вацлава и всех, кто ушел вместе с ним. Насколько я понял, Вацлав кто-то из вас». «Я Вацлав», — кивнул Бурцев. «Что ты хотел?» Старик красноречиво глянул на краковских дружинников. Те деликатно отошли в сторону. Врачеватель подошел ближе и торопливо зашептал в самое ухо. «У меня послание для кмета Вацлава, который сопровождал некую особу». «Говори», — прошипел Бурцев. Он с такой силой вцепился в плечо лекаря, что тот поморщился от боли. «Что тебе известно о княжне?» «Я не знаю никаких княжон, богом клянусь». Глаза старика расширились от испуга. «Но недавно мне пришлось лечить молодую служанку, которая привез во Вроцлав какой-то рыжий кмет. Она попала в свиту Казимира Куявского и...» «Что с ней стряслось?» Встряхнул старика Бурцев. «Отчего ты ее лечил?» «Мне сказали, что она случайно поранилась, забавляясь чужим мечом. Но я на своем веку повидал много ран. Готов чем угодно похлясться, что тот надрез под левой грудью девушки появился не случайно». «Ее...» Бурцев побледнел. «Ее хотели убить?» «Вряд ли», — покачал седой головой врачеватель. «Если б хотели, так убили бы. Тут другое. Остается, она сама вырвала у кого-то из воинов Казимира меч и пыталась покончить с собой». Бурцев прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Она сильно пострадала?» «Пустяки», — махнул рукой лекарь. «Ничего серьезного. Наверное, служанки помешали довести задуманное до конца. Или она сама струсила в последний момент. Просто распорола себе кожу. Да по ребрам шкарябнула. Но крови было много, потому меня и вызвали. Казимир встревожился тогда не на шутку. Пригрозил даже, мол, если девчонка умрет, следующим на тот свет отправлюсь я. Зато когда князь понял, что девица выживет, он даже наградил меня. Целую гривну дал. Уж не знаю я, чего это Казимир так печалится о простой служанке, однако рад он был безмерно. А еще под страхом смерти запретил говорить о случившемся кому бы то ни было. Так что я сейчас головой своей седой рискую. Ты говорил о каком-то послании, напомнил Бурцев. Вот оно! Воровато оглядевшись по сторонам, лекарь быстро сунул ему в руки клочок смятого пергамента. Поверх мелких черных закорючек, видимо, состав какого-то лечебного снадобья, решил Бурцев, чья-то рука торопливо и размашисто начертала несколько слов буровато-красно. Что это? Вопрос был риторическим. Бурцев достаточно хорошо знал цвет крови. Когда меня оставили наедине с раненой, лекарь часто и виновато заморгал. Чернильниц у нас не оказалось. Зато у меня нашелся пергамент и палочка для смешивания целебных порошков. Девушка писала ею. И своей кровью. «Я бы не позволил!» Торопливо добавил старик, увидев, как сжались кулаки собеседника. «Но она сказала, что это очень важно!» Бурцев кивнул. Это действительно было важно. Вообще-то, в средние века не каждый дворянин мог похвастаться грамотностью. Но, видимо, предки Василия Бурцева, чью генную память пробудила в нем путешествие в прошлое, были достаточно образованными. И спасибо праотцам, их далекий потомок, оруженосец-неудачник, который сейчас даже не мог претендовать на рыцарский титул, хоть и не без труда, но все же разобрал кровавый почерк княжны. «Мой дорогой Вацлав», — писала Адлоида, — «Казимир добился своего, и я нынче нахожусь в его власти. Князь намеревается отправиться из Вроцлава в Лейгницу по Сродовской дороге. Возможно, уже там, в Лейгнице, будет сыграна свадьба. Я молю Бога и тебя...» Все, больше ничего. Текст обрывается, будто дописать тайное послание дочери Лешко Белого помешали. Наверное, и правда помешали. Но больше ведь ничего не требовалось. Ясно главное, княжна в беде и взывает о помощи. Не к благородному Освальду, гостеприимство покровительства которого слишком смахивало на плен, не к кичливому воеводе Бенедикту, верному слуге Генриха Силезийского, который, как и Казимир, водит дружбу с тевтонами, а к нему, безвестному кмету Вацлаву, чьей помощью Адлоида однажды уже воспользовалась. И, кажется, не жалела об этом. Что ж, княжна, ты снова обратилась по адресу. Карманов на доспехах не было, а потому Бурцев, после недолгого раздумья, сунул пергамент лекаря в ОМОНовский берц. Место хоть и не самое лучшее для послания от дамы сердца, но зато надежное, особенно если покрепче затянуть шнуровку. «Девушка дала мне пару гривен за услугу и пообещала, что если я найду человека, которому предназначено послание, то он тоже проявит щедрость. Я ведь выполняю это поручение, рискую навлечь на себя гнев Казимира Куявского». Вручеватель заискивающе заглянул в глаза Бурцеву. «Пару гривен? Ну, старый прохвост. Ну, враль. Наверняка ведь Адлоида вручила ему весь свой поясной кошель, однако и эта плата – ничто за переданное письмецо». Яник не отказал Бурцеву в любезности, ни о чем не расспрашивая, краковский дружинник судил несколько польских гривен. Когда деньги перекочевали в один из многочисленных мешочков лекаря, и тот довольно отправился к покоям Освальда, Бурцев решительно объявил: «К Лейгнице поедем по Сродловской дороге». «Татары!» Вдруг донеслось с ближайшей башни. «Штурм? Эх, до чего же не вовремя?» «Татары уходят!» Радостно закричали со стен защитники цитадели. Бурцев метнулся наверх, к бойницам. Они действительно уходили. По неизвестной причине кочевники покидали захваченный город и откатывались за холмы. Под отдаленный грохот барабанов молчаливые отряды всадников рысили мимо горящих домов, мимо распахнутых ворот, мимо осадного тына, двигались налегке. Никто не вез с собой награбленного добра. Все это походило на бегство, но никак не могло быть бегством. Почти победители не бегут от почти побежденных, а потому куда больше происходящее смахивало на чудо. «Господь услышал наши молитвы!» Взволнованно гудели вроцлавцы убойниц. «Господь отвел от нас, грешных, гнев свой и карающую длань! Язычники Измайлова племени возвращаются обратно в свои адовы бездны!» Мнение воеводы Бенедикта оказалось менее оптимистичным. «Знают сыроядцы, что без пороков нас так просто не взять!» Объяснил он кому-то из подчиненных. «А татарам нужно скорее двигаться дальше, в Силезию. Язычники торопятся сразиться с Генрихом Благочестивым, покуда князь не собрал большую рать, а потому и уходят они без штурма. Но еще могут вернуться, очень даже могут». Для Бурцева, впрочем, это уже не имело значения. Главное, что осада снята, и есть возможность немедленно, не тратя время на поиски тайных подземных ходов, отправиться в погоню за Казимиром. Препятствия небольшому отряду краковских дружинников, пожелавших покинуть цитадель, вроцлавцы чинить не стали. Тяжелые ворота отворились, через ров были переброшены новые мостки. Подкованные копыта отдохнувших лошадей глухо застучали по дереву, затем звонко и весело по вымощенной камнем рыночной площади. Десяток краковских воинов во главе с Бурцевым выехали из Рослова, как только арьергард кочевников скрылся из виду. Небольшая дружина свернула в сторону и сразу перешла на рысь, а за осадным частоколом помчались галопом. Каждый всадник скакал о двух конь. Бурцев и краковцы не постеснялись прихватить с собой лошадей Освальда, Сбыслава и стрелков дядьки Адама. Так оно и быстрее будет, да и погони со стороны людей Добжинца можно не опасаться. Бенедикту Яник объяснил, что в путь они отправляются по чрезвычайно важному и срочному делу, и потому якобы пан Освальд позволил им забрать всех лошадей. Вроцлавский воевода даже не подумал о том, что разбойничьего пана попросту обокрали. Им удалось избежать встречи с татаро-монгольскими сторожевыми отрядами и обогнуть стороной более многочисленную, а следовательно, менее мобильную рать кочевников. Вновь весьма кстати пришелся опыт Яника, который в прошлом сопровождал малопольских послов в Силезии и прекрасно знал Суродовскую дорогу к Лейгнице. Урода шарахнулась в сторону, когда за спиной на фоне просветлевшего утреннего неба еще клубился далекий дымок рословских пепелищ. Испугала лошадь неподвижное тело на обочине, которое Василий принял поначалу за причудливую корягу. Но у коряг нет рук, а тут... Скрюченные пальцы мертвеца словно тянулись с земли к проезжавшим мимо всадникам. Отвратительное зрелище. Бурцев натянул поводья, остальные дружинники тоже попридержали коней. Покойник был прикрыт грязным овчинным тулупом, видимо, ему же и принадлежавшим при жизни. Яник, соскочив с коня, кончиком меча сдернул с трупа овчинку. Ветер шевельнул копну рыжих перепачканных кровью волос. Яцек. Вот, значит, как расплатился Казимир за Адлейду, доставленную ему на блюдечке с голубой каемочкой. Вот какова обещанная награда. Что ж, этого следовало ожидать. Оставлять живых малопольского кмета-беженца, который видел, как везли под венец дочь Лешко Белого куявскому князю, несподручно. Слухи о насильственном венчании могут иметь негативные последствия. Конечно, Казимир предпочел избавиться от нежелательного свидетеля. «Куявцы и в самом деле едут по Сродовской дороге», — заметил Яцек. «Тогда по коням, живо!» И вновь несчастная урода дернула задом от обрушившейся на круп хлесткой плети. У микрофона был Махмутов Даниил.